вечная спутница Земли. Ее обожествляли и ей поклонялись. Ночное светило воспевали поэты. С ней связывали летоисчисления и явления природы. Луна стала первым и пока единственным внеземным объектом, на который ступила нога человека. Пристальное изучение, множество экспериментов, около сотни полетов к поверхности. Но количество загадок только растет. До сих пор неизвестно, сколько Луне лет. Оказалось, спутник может быть гораздо старше Земли, а возможно и Солнца. Примерный возраст нашей планеты чуть больше 4,5 миллиардов лет. Некоторым же лунным горным породам более 5,5 миллиардов. А пыль на этих породах старше еще почти вдвое. Кроме того, химический состав пыли значительно отличается от состава камней. Если пыль появилась не в результате распада породы, тогда откуда она взялась? Многие годы существовала теория, что Луна является осколком Земли. Или же сложилась из космической пыли, которая осталась после образования нашей планеты. Но при анализе лунных пород были найдены изотопы элементов, которые не встречаются на Земле. Их можно получить только искусственно. Основой лунного грунта является иллеменит — сверхпрочный минерал с большим содержанием титана. На Земле его используют для изготовления подводных лодок. На Луне нет магнитного поля, и при этом горные породы на ней намагничены. Почему Земля своим притяжением до сих пор не разорвала спутник в клочья? Загадка. Еще один вопрос, который волнует исследователей — что находится внутри Луны? У спутника Земли очень низкая плотность. Возможно ли, что Луна не монолитная? 20 ноября 1969 года экипаж корабля «Аполлон-12» сбросил на поверхность Луны научный модуль. Звук при его прилунении распространился на 40 миль, а из-за удара о поверхность началось лунное землетрясение. Больше часа Луна звенела, словно колокол. Такой акустический эффект мог быть только если ядро Луны необычайно легкое или отсутствует вовсе. Но может ли естественный спутник Земли быть полым внутри? Или он имеет искусственное происхождение? Посещая Луну в 1969 году, американские астронавты оставили на ней лунный поверхностный экспериментальный комплекс. Батареи питания были рассчитаны примерно на год работы. Но неожиданно все 5 аппаратов оказались долгожителями. Они продолжали посылать на Землю информацию и после окончания срока службы. В январе 1976 года один из приборов внезапно замолчал. Спустя месяц он неожиданно вновь заработал. Более того, резко увеличилась мощность сигналов. За год до этого у комплекса отказал приемник. На Земле показания принимали, но дать новую команду не могли. Теперь же работал и приемник, и передатчик. После 1972 года никто из землян на Луне не появлялся. Откуда же взялась энергия для приборов? И кто их отремонтировал? Спутник нашей планеты находится под постоянным прицелом телескопов. Его изучают с Земли и из космоса. Но наши знания о Луне за последние годы возросли не намного. Загадок меньше не становится. Тайное и неизведанное.